Как сформулировать запрос, чтобы стать здоровым? Я провожу огромное количество диагностик по кардиопсихологии, психосоматике сердечно-сосудистых проблем. Ко мне обращаются люди с тревожным расстройством психики, которое активно маскируется под сердечно-сосудистые заболевания. Моих пациентов сильно беспокоят скачки давления, боли в сердце, сердцебиение, замирание и экстрасистолы. В нагрузку идет бессонница, метеозависимость, хроническая усталость, головные боли, шум в ушах, боли в спине, лишний вес. Эти люди не сидят на месте. Они активно обследуются и лечатся у самых лучших специалистов, а результата нет. Результата нет, потому что причина этих проблем — скрытая или явная тревога, которая вызывает не только психологическое, но и физическое напряжение во всем теле, что приводит к болям и спазмам, всего чего угодно. Но это еще не все. Постоянная тревога провоцирует повышенную выработку гормона стресса. В результате растет холестерин, давление, воспаление в желудочно-кишечном тракте и мочеполовой системе. Вот насколько разнообразны проявления тревоги. И как вы уже знаете, я помогаю таким людям избавиться от тревоги с помощью техник работы с подсознанием, где кроется причина наших проблем. Эту причину необходимо сначала найти, а потом убрать. Для этого существует множество психотехник, в результате применения которых уходят все негативные последствия тревоги на уровне тела. Полностью исчезают все симптомы. Если вы узнали себя и хотите избавиться от этих проблем, давайте прямо сейчас сделаем первый шаг к выздоровлению. На диагностике после знакомства с пациентом я внимательно выслушиваю то, что его беспокоит. Далее я задаю очень важный вопрос. Что вы хотите? В 99% случаев пациент отвечает: «Я хочу избавиться от тревоги». «Я хочу, чтобы этого всего не было». В таких ответах кроется фундаментальная ошибка. Невозможно уйти от чего-либо, избавиться от чего-либо, не зная точной цель или адрес, куда надо прийти или что получить. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» — спросила Алиса. «А куда ты хочешь попасть?» — ответил кот. «Мне все равно», — сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти?» — заметил кот. «Если вы точно не знаете, чего хотите, то абсолютно не важно, что и как вы делаете. Вы никогда не приблизитесь к своему абстрактному желаемому. Вы даже не сдвинетесь с мертвой точки. Наше подсознание обладает очень мощным ресурсом двигать нас в направлении наших целей, но точку, куда вы хотите попасть, необходимо описать точно. Хочу избавиться от тревоги. Это как? Хочу, чтобы этого не было. Это где? Сложно? Не расстраивайтесь. Сейчас расскажу вам, что происходит с людьми, которые избавились от тревоги, что они говорят. Спокойствие, счастье и удовольствие меняют гормональный фон, снижают выработку кортизола и адреналина, повышают уровень эндорфинов, окситоцина, серотонина. Происходит быстрое выздоровление. Такие пациенты практически постоянно пребывают в ощущении спокойствия и счастья. В теле легкость, гибкость, сила и энергия. Они начинают замечать краски жизни и наслаждаться ими. Радуются простым вещам. Голубому небу, солнцу, запаху природы, вкусу простой еды. Это состояние похоже на возвращение в детство. Сон у них спокойный и безмятежный. Взгляд в будущее полон оптимизма. Дожить до 120 лет, сохраняя здоровье и активность, уже не кажется фантастикой и бредом. Появляется избыток энергии, который пациенты направляют туда, куда хотят. В творчество, бизнес, создание новых проектов, отношения. Кто во что горазд. Препятствия полностью исчезают. Вы можете также. Представьте себя в состоянии спокойствия и счастья. Где вы находитесь? Что вы делаете? Что происходит вокруг? Что вы видите, слышите, ощущаете? Как чувствует себя ваше тело? Какие мысли, планы и желания у вас появляются? Почувствуйте эти приятные состояния как можно глубже. Погрузитесь в них. Не бойтесь фантазировать. Включайте фантазию на полную мощь. «Нельзя поверить в невозможное», — сказала Алиса. «Просто у тебя мало опыта», — заметила королева. «В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака». Полностью согласна с королевой. Она знала, как правильно использовать мощный ресурс — подсознание. Королевами просто так не становятся. Проделав приведенное ранее упражнение и представив себе цель, вы не только проложите мостик между вашим негативным настоящим и счастливым будущим, но и получите порцию гормонов счастья. Гормоны счастья — лучшее лекарство от всего. Вы сами можете стать заводом по производству чудо-средства для самоисцеления. И, представляя себе свое счастливое будущее ежедневно, вы постепенно придете туда, куда хотите. Наше подсознание не различает фантазию и реальность, но при этом оно помогает воплотить то, что вы вообразили, в жизнь с помощью энергии, которую дают нам наши цели. Энергия — это те самые позитивные эмоции, которые вызывают синтез гормонов удовольствия и счастья. Это морковка спереди. Что обычно делаю я в процессе работы с подсознанием у своих пациентов? Мы четко прорисовываем цель, чего пациенты на самом деле хотят. Инструкция, как определиться, у вас уже есть. Важный момент. Если вы чего-то хотите, это значит, что вы это точно можете. На 100%. Просто в настоящий момент есть препятствия, которые мешают вам этого достичь. Препятствия надежно спрятаны в глубине подсознания. Именно их мы находим и убираем в ходе сессии. А дальше все само разворачивается максимально благоприятным для вас способом. В результате вы всегда получаете то, чего хотите.